Офигеть, что-то многовато. Это ты где такой квест взял? Не квест. Мне нужно прокачать репутацию с одним графом до восхищения, а истребление его врагов – самый простой и быстрый способ. Это типа враг моего друга, мой враг, цитата неверна, но смысл ты уловил правильно. Ну, война так война, можешь на меня рассчитывать, дружище. Когда выдвигаемся? Через 10 минут. Тебе нужны зелья, свитки и другая расходка. Ухарес мечтательно закатил глаза. От пивка бы я не отказался, там внизу 3 бочонка стоят, и твои бойцы старательно их опустошают. Шардан недовольно нахмурился и покачал головой. Этот напиток не для всех, угрюмый. Окликнул он снова объявившегося в коридоре министра. Отныне я запрещаю любое употребление алкоголя среди личного состава. Будет сделано, кивнул тот, не задавая вопросов. Граф повернулся к бессмертному. Хороший учитель должен защищать учеников от собственного влияния. Это точно. Особенно учитывая, что их наставник, мастер пьяного кулака и владелец крупной сети трактиров. Это, небось, Диоген какой-нибудь сказал, или кто там у них в бочке жил, Брюс ли, дракон фигни не скажет, как там у него еще было, про палки, кажется, о, доски не дают сдачи, верно, есть такая цитата, угрюмый, снова окликнул генерала Шардан, ну чего еще, генерал-министр-капитан, только-только скрылся за поворотом, поэтому голос его звучал приглушенно, но все же раздражение непися явно читалось в интонациях. С сегодняшнего дня больше никаких тренировок на поленьях и манекенах, только живые и агрессивные противники. Будем отрабатывать уклонение, блокировку, контратаки и прокачивать сопротивляемости разным видам урона. Еще какие-то указания будут, командир, общий сбор на площади через 10 минут, мы выдвигаемся, будет сделано. Граф повернулся к Ухарезу. Дружище, у тебя случайно не будет этих ваших чудесных портальных камней, что покупают бессмертные в специальном тайном магазине. Сумрак обещал принести пару штук, но уже 10 часов как он не объявляется, а переносить столько народу при помощи маяка Ллойда, долго и дорого. И что бы ты без меня делал, ухмыльнулся бессмертный, в руке которого появился огромный рубин, переливающийся десятками граней, давай координаты, и я его настрою. Реальный мир, Москва, офис компании VR System Integration. Коммуникатор противно запищал, и Лариса, которая единственная слышала этот звук, вздрогнула. Она уже собиралась домой, и этот вызов был ей совершенно не кстати, да еще и к начальнику начальников. «Ну, Димка, козел, нажаловался все-таки», — вздохнула она, принимая звонок. «Лариса», — уточнил мужской голос, хоть его владелец наверняка понимал, что никто другой и не смог бы ответить на персональный вызов. «Да, Сильвестр Николаевич». «Хорошо, что я застал вас на месте, зайдите-ка ко мне, прямо сейчас, ха, можно подумать, он не знал, что девушка еще не покинула офис, у Шуковакова, а у начальника кадрового отдела есть прямой доступ к системе мониторинга, и он точно знает, когда и где находятся работники компании, хорошо, через пару минут буду». Работа Ларисы ни прямо ни косвенно не была связана с отделом кадров, так что причина для вызова на ковер могла быть только одна. Кто-то, ну, Димыч, ну шестерка, рассказал вышестоящему начальству о том, что Лариса Селезнева иногда на своем рабочем месте иногда решает далеко не рабочие вопросы, используя оборудование компании. Проходите, садитесь. Нет-нет, можете не раздеваться, разговор у нас будет короткий, я надеюсь. Секретарша пропустила Ларису в кабинет начальства сразу и без вопросов, а значит, была предупреждена о том, что девушка подойдет, возможно даже, что знала и о причинах вызова, но с ней Лариса никогда не общалась и даже понятия не имела, как ее зовут, так что и спрашивать ни о чем не стала. «Вы догадываетесь, почему я вас вызвал, Лариса Васильевна?» Не отрываясь от изучения проекции на черной поверхности стола, поинтересовался глава отдела кадров. «Нет, ни малейшего понятия, и даже никаких версий нет, ну что же вы, Лариса Васильевна, не разочаровывайте меня так, вы производите впечатление очень умной, проницательной и сообразительной девушки, и коллеги ваши о вас хорошего мнения». Он впервые поднял голову и вопросительно посмотрел на свою собеседницу. Лариса молча покачала головой, непроизвольно теребя пуговицу. «Да не бойтесь вы так, не съем я вас, честно-честно, к тому же, я только что из столовой». Грубая попытка развеселить испуганную девушку сработала, и та невольно улыбнулась. «Нет, Сильвестр Николаевич, у меня нет никаких версий». «Хорошо, то есть, это конечно же плохо, но не так уж и важно. Итак, Лариса Васильевна, я знаю, что вы играете в мир фантазий. Девушка вздрогнула. Ну да, точно, Димыч ее издал. А ведь между прочим он сам и ставил ей на рабочие компьютеры программы, которые позволяли торговать на аукционах фанмира и работать с игровой почтой и сообщениями, даже не заходя в виртуальность. Да, не стала отпираться она, тем более, что и доказать ее вину, дело пары минут. И состоите в клане «Дети Корвина», верно? А вот такая осведомленность начальства уже вызывала вполне обоснованное недоумение. Зачем так глубоко копать? Неужели недостаточно просто того факта, что она использует рабочую технику не по назначению в рабочее время? Да-да, вообще-то на вас поступила жалоба. Мол, вместо того, чтобы выполнять свои должностные обязанности, вы в рабочее время покоряете виртуальных монстров. Но такой вот я человек, что не привык верить всему, что мне говорят, и особенно, если говорят гадости про наших сотрудников. И, прошу заметить, про одного из наших лучших специалистов. Лариса была готова расплакаться, но пока еще держала себя в руках. Слишком уж странным было поведение главы отдела кадров. Он явно знал достаточно, чтобы ее уволить или как минимум оштрафовать, но почему-то завел разговор о какой-то проверке. Что там проверять-то? Все улики есть на ее рабочем компьютере, и достаточно позвать любого из программистов. Знаете, будь на моем месте какой-нибудь злой и вредный Сильвестр Николаевич, разговор бы у нас состоялся очень неприятный и с печальными последствиями. Начальник умолк, выдержал небольшую паузу, пристально глядя на девушку, но, не дождавшись с ее стороны никакой реакции, продолжил. Но сейчас перед вами сидит не грозный начальник отдела кадров, а темный эльф Трандуил 32 уровня, запрос на дружбу от которого вы почему-то не принимаете. Лариса открыла рот и непонимающе уставилась на эльфа. Тот рассмеялся. Говорил же, что не съем, и нечего на меня смотреть глазами испуганной Лани. Просто сын подарил мне игру на день рождения, и я все пытаюсь разобраться, как в нее играть. И вдруг выясняется, что у нас в компании есть опытный специалист по миру фантазий, да еще и играет там же, где и я. Девушка молчала, все еще не понимая, что происходит. Ну так что, сможете устроить мне экскурсию по миру виртуальных рыцарей и волшебников, скажем так, часа через полтора, Лариса Васильевна, 30 уровень, это очень даже достойно для того, кто пытается разобраться, осторожно подбирая слова, отозвалась она. А, уже не такой грозный начальник махнул рукой. Я просто задонатил и нанял себе пару телохранителей, чтобы они меня потепловозили. Попаровозили, вы хотели сказать, вот видите. Без вашей помощи мне точно не стать великим темным рейнджером. А как же жалоба? Какая еще жалоба? На одного из ваших лучших специалистов, вымученно улыбнулась девушка. Ой, так я ее, кажется, удалил. Освобождал место для нового патча мира фантазии вместе со всяким ненужным мусором и удалил. Так что, Лариса Васильевна, научите своего коллегу собирать виртуальные цветочки и крошить виртуальных монстров, конечно. Как, говорите, зовут вашего персонажа, Трандуил? Я уже отправил вам запрос в друзья, Рианна, прекрасная эльфийка-лучница 28 уровня. Встречаемся через полтора часа в трактире «Пивной барон». Кстати, он принадлежит нашему клану, не удержалась от удобного случая похвастаться девушка. Буду ждать с нетерпением. Вас подвести до дома, Лариса Васильевна? Смутившись, она отказалась от любезного предложения и вызвала такси. Чутье подсказывало, что выйдет ей еще боком это знакомство с темным эльфом Трандуилом. Но как и почему, было пока непонятно. Глава 21. Основы разминирования. Невеста герцога Блюберда была родом из граничащего с его землями графства, так что от помеченного Шарданом городка до провинции Ханган оказалось чуть меньше суток пути верхом. При помощи свитка маяка Ллойда Шардан отправил в герцогство Наргул своего казначея Ловкача и пару верных людей из личной гвардии в качестве охраны, верность которых была основательно сдобрена вызывающим зависимость напитком. Добравшись до ближайшего поселения, Ловкач купил карту, нанял трех быстрых скакунов и уже через сутки возродился в замке Фурье, имея при себе в инвентаре десяток маяков, возвратная метка которых стояла на границе между графством Бурье и провинцией Хангом, и открытую карту местности в этом районе, которую и изучал Искин. Место выбрал удобное, а то, хвастливо заявил бессмертный, тыча пальцем в схему, смотри сам, какая большая поляна, да еще и прямо на берегу реки. Тут человек 100 запросто можно разместить. С другой стороны леса и дорога на Езжене, удобный обзор во все стороны. Место людное, открытое, проходное, не появиться незамеченными, не замаскироваться толком, не встать лагерем незамеченными. На вой лад интерпретировал заявленные игроком достоинства места высадки Шардан. Он уже мысленно намечал места для окопов, искал возможные пути отступления, планировал фортификацию. Глупо было требовать стратегического анализа от бессмертного, не владеющего ни знаниями, ни алгоритмами военного искусственного интеллекта. Тайники, ловушки, тайные тропы, подземные ходы, инстансы, нора кроличья, да какая-то руда на поверхность выходит, вот и все. Ловкач был специалистом по поиску всего скрытого благодаря его сверхъестественной удаче, поэтому граф и отправил именно его на разведку. А еще он оставался одним из немногих лояльных бессмертных, и в данном случае ключевой была именно способность умирать и почти мгновенно возрождаться, сохранив и память, и все свое снаряжение. Уже давно вернулись отправленные Шарданом на обучение к наставнику каллиграфии придворные писари, и сейчас они упорно трудились, копируя принесенные ловкачом свитки. Должен был получиться приличный запас, которого хватит, чтобы наладить постоянный канал снабжения с замком Фурье. Невозможно ведение масштабных военных действий без развитой системы коммуникации и без налаженных поставок. К счастью, обе эти задачи сильно упрощались в искусственном мире, живущем по выдуманным правилам. Связь можно было поддерживать при помощи групповых и приватных чатов, а один персонаж с хорошо прокачанной силой способен в одиночку перетащить содержимое целой повозки в бездонном инвентаре, не испытывая при этом никаких стеснений. В игре даже был особый тип наемников-носильщиков со специальным билдом под максимальную грузоподъемность, которые только тем и занимались, что таскали целые тонны барахла, будь то строительные материалы для замка или трофеи после зачистки инстанса. Все это подмечал и учитывал в своих алгоритмах Искин, который наконец-то оказался занят тем, для чего и был создан. Граф Шардони отправлялся на настоящую войну. Конечно, он понимал, что его базы данных устарели, а алгоритмы все еще слишком примитивны, поэтому повысил приоритет инструкций великих генералов древности, имеющих реальный опыт как в ведении боевых действий, так и в политике. Армия готова выдвигаться, командир. Вошел в кабинет угрюмый. Хорошо, что скажешь, генерал? Шардан кивком указал на карту. Министр обороны подошел к столу и бросил быстрый взгляд, копируя содержимое карты в свой журнал. Хорошее место для засады. На кого охотиться будем? Наконец, вынес непись. Его базовым классом был воровской, плюс имелся какой-никакой опыт организации нападений на караваны, поэтому выводы управляющий бывшим грабителем Искин сделал с учетом как военного настоящего, так и криминального прошлого угрюмого. Ловкач вздохнул, понимая, что выбрал не такое удачное место для телепортации, как ему сначала показалось. «Надеюсь, что охотиться будем мы, а не на нас. Все, выдвигаемся», — скомандовал Шардан, понимая, что ждать больше нельзя. Телепортация прошла успешно. Скопированная со свитка метка послужила для настройки портального камня, открывшего стационарный проход шириной и высотой около 3 метров. Обычно такие используют игроки во время осады замков или массовых ПВП, и стоит один камушек сотню кредитов реальных денег. Но ловкач зарабатывал в игре куда больше, не только исправно получая казначейское жалование, но и регулярно проверяя обновившиеся тайники и клады в замке Фурье, а также иногда играя в кости на деньги, и, разумеется, неизменно выигрывая в силу своего уникального билда. Так что он без сожалений подарил 2 таких камня своему работодателю. Подумаешь, всего-то 300 евро. Жрак и бегло, на разведку, ловкач с вами за связного. Рассигай, твои люди занимаются лагерем. Укрепление, ночлег, пути для отхода, маскировка. Угрюмый, на тебе охрана. Полетели в чат приказы графа. Эй, командир, обратился к Шардану один из нанятых магов, давай мы накроем всю поляну куполом иллюзий, да и дело с концом. Тогда ни стены не нужны, ни маскировка, ни караул, а иллюзию кровати и полевой кухни тоже сделать можете, ухмыльнулся ловкач. Но неписи проигнорировали его, не оценив шутку, в силу отсутствия чувства юмора, которое не полагалось иметь обычным шаблонным наемникам. Хорошо, давайте свой купол. Военный искусственный интеллект оценил удобство использования магии при подготовке временного лагеря и внес соответствующие правки в свои алгоритмы. Эй, господа колдуны, огоньком не поможете? Ответом на просьбу захваченного в поход придворного повара стал выпущенный одним из чародеев огненный шар. Он ударил в небрежно сваленную кучу поленьев, и те мигом занялись жарким пламенем. Шардан задумался и выделил часть ресурсов под новую задачу. Анализ и оценка пользы и эффективности использования заклинаний в различных областях военного искусства. Фортификация, снабжение, коммуникация, разведка, дезинформация, наступление, отступление, передислокация, оборона. Загрузка списка заклинаний. Завершено 248 штук. Классификация и сортировка заклинаний по типу. Завершено. Заклинание номер 1 ускорение. Анализ 17%. Проблемы магического средневековья требуют магических средневековых решений, перефразировал известную поговорку и окликнул бессмертного: «Эй, лавкач, прихватите с собой одного мага поддержки, пусть поможет вам с разведкой». Задача игрока и его пары помощников, принадлежащих к классам следопыт и шпион, была проста: нанести на карту пока еще не разведанные окрестности, отметив на ней важные места и объекты. Вот только вернулась группа слишком быстро. Точнее, вернулся лишь лавкач, неся на себе печальные вести в виде посмертного дебафа. Что случилось? Засада, вздохнул тот, точнее, ловушки вдоль всего берега. И жрак их пропустил, он же у нас мастер по ловушкам. И как же твоя хваленая удача? Не работает все это, там целые огороды из каких-то взрывающихся растений. Сверху их не видно, они сидят под землей. Но как только приблизишься, провинция Хангам находилась в состоянии войны со своим грозным соседом, или наоборот, так что ее обитатели таким нехитрым способом позаботились о своей безопасности. Войска Шардана еще даже через реку не начали перебираться, а уже понесли потери, минус 3 наемника, считая ценнейшего мага 30 уровня. И что думаешь? А ничего, там настоящее минное поле, и обычными способами эти ловушки не найти. Военный Искин порылся в базе данных. Значит, нам нужен олень. Олень? Зачем? Дружно воскликнули угрюмый с ловкачом. В качестве детектора, чтобы отыскать безопасный путь по методу Суворова. Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат, процитировал он. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат. Казначей и министр обороны переглянулись. Бессмертный покрутил пальцем у виска. Это шибко много оленей надо, деловито заявил Шныга. Где столько оленей брать? Оленей нет, а вот волков и медведей обеспечить можем, вмешался один из магов-наемников. Мы с моим коллегой-друидом можем призвать лесных тварей и растения на помощь. Они нам расчистят дорогу. Так и решили. Два чародея перебрались на ту сторону по мосту, вскинули посохи из десяток разного вида существ, неторопливо двинулся вперед, подчиняясь приказам призвавших их магов. Звери шли спокойно, никого и ничего не опасаясь. И ничего с ними не случилось. Похоже, дорога чиста, сделал вывод один из магов, подошел к медведю, послушно дожидавшемуся своего хозяина. И вдруг в метре от него земля вздыбилась и лопнула, выпуская наружу что-то, похожее на сильно раздувшийся огурец. Подземное растение задрожало, завибрировало и взорвалось, разбрасывая во все стороны сотни семян, пара десятков которых угодили в мага, не успевшего окружить себя магической защитой. Полоска его здоровья мгновенно окрасилась в серый, и список потерь увеличился до 4. Призванные чародеем животные после смерти своего создателя медленно растворились в воздухе, и на минном поле остались лишь странные ползучие растения, нелепо перебиравшие корнями щупальцами, те, что были призваны друидом. «Эй, маг, ты же специалист по растениям!» — крикнул ему Шардан, как и все, наблюдавшие издалека. «Да, у тебя есть заклинание или умение, позволяющие находить их под землей, да, ну так используй его». Друид закрыл глаза, вскинул посох и огляделся, по-прежнему зажмурившись. «Здесь этой пакостью вокруг все усеяно, и так плотно, что не пройти», наконец, отрапортовал он. «А там, где был взрыв, пусто». «Пока что пусто, но уже появился корень. Не знаю, как быстро он вызреет», ловкач задумчиво пробормотал. «Похоже, что на призванных существ эти огурцы-камикадзе не реагируют. Я бы мог расчистить часть пути, но с каждой смертью время возрождения удваивается. Раз 20 помру, а вот как быть дальше? Может, еще бессмертных нанять? Одна смерть, трагедия, а миллион смертей, статистика», вздохнул Шардан. «Опять Суворов, Сталин? Нет у меня столько денег, чтобы трупами целые минные поля заваливать». Непис вдруг умолк и повернулся к Шныге. Маг смерти увлеченно долбил землю концом своего некроманского посоха, пытаясь достать скрывшегося в норке дождевого червяка. И это занятие было для него куда интереснее, чем ведущиеся вокруг разговоры. «Господин министр магии», — окликнул его граф. Никакой реакции. «Господин придворный некромант». Удары стали сильнее и чаще. Из уст гоблина раздались проклятия в адрес коварной маленькой змея, Шныга. «А, тута моя, глуповатый непись наконец понял, что обращаются именно к нему. Сколько ты можешь призвать скелетов?» Гоблин начал загибать пальцы, беззвучно шевеля зелеными губами. «Думаю, от него будет маловато проку. Видно же, что он интеллектом особо не блещет, да и как некромант, явно слабоват», — ухмыльнулся один из наемников, который тоже оказался магом смерти. «Доверьтесь настоящему профессионалу, я все сделаю». И он вскинул свой посох. Замечательный посох, выточенный из цельного куска черного кварца и украшенный черепом, в глазах которого чернели идеально круглые камни Марионы. Острый конец оружия мага ударил в землю, и от него во все стороны пошли трещины. Из этих трещин начали появляться костяные руки, и вскоре на свет выбралось полтора десятка отличных двухметровых скелетов, выреженных в ржавые доспехи и вооруженных обломанными клинками, покрытыми ядовитой слизью. Сильные воины 30 уровня, почти на треть увеличившие мощь небольшой армии Шардана, подчиняясь приказам призвавшего их мага, отряд нежити дружно зашагал по мосту и углубился во вражескую территорию. Взгляды всех присутствующих неотрывно следили за мертвыми воинами. Расчет военного Искина оправдался. Спрятанные под землей огурцы камикадзе игнорировали не всех призванных существ, а только растения и животных, считая их вполне безобидными. А вот целый отряд воинов-скелетов был воспринят как угроза, земля вокруг дружно марширующей нежити начала вспучиваться, и раздались десятки громких хлопков. Шаг, другой, третий. Последний скелет так и не успел сделать четвертый шаг, рухнув на землю безжизненной грудой костей и железа, каковой он и являлся. «Еще», — приказал Шардан, — «нужно отдохнуть», — покачал головой маг смерти, вся мана на заклинание ушла, да и перезарядится оно минут через 20. «Надо было больше некромантов нанимать», — угрюмый традиционно был мрачен. «Не надо». Шныга действительно был не особо силен как некромант. Комбинированный класс воина и мага не мог похвастать ни высоким интеллектом, ни большими запасами маны. Да и заклинаний он выучил едва ли с десяток, искусство магии смерти давалось ему с трудом. Зато каждое из них он развил до потолка своих возможностей. Хоть потолок тот был и невысок. Невысок настолько, что предельный уровень призываемых гоблином скелетов был всего лишь пятым. Мастер Кадаврис же мог призвать 15 скелетов 30 уровня, что он только что и проделал. Шныга вскинул свой простой деревянный посох, кривизна которого была достойна премии Мёбиуса. Пробормотал заклинание и ударил в землю. Та раскололась, и из трещины выбрался самый обычный скелет 5 уровня. Губы Кадавриса разошлись в презрительной усмешке. Призванное гоблином костяное недоразумение шаталось под порывами ветра. Вместо доспехов скелет был обмотан остатками истлевшего плаща, а вместо меча сжимал желтую берцовую кость. Следом за ним выбрался еще один, и еще. Когда счет выползающих на свет скелетов перевалил за два десятка, улыбка пропала с лица наемника, и в его взглядах, бросаемых на гоблина, появилось что-то, похожее на уважение. Шныга думает, надо их по один штука посылать. «Наконец», — заявил тот, вытирая пол со лба. Перед придворным некромантом, скрипя костями и покачиваясь на ветру, стояла настоящая армия из 82 слабых, никчемных скелетов 5 уровня. И вот один из них, повинуясь приказу создавшего мага, неуверенно зашагал по мосту, в сторону коварной западни, устроенной ханганцами. «Трупами завалить, дошло, до меня наконец-то дошло». Лавкач хлопнул себя по бедру и рассмеялся. Глава 22. Ликвидация. Благодаря скелетам Шныги удалось проделать достаточную брешь, чтобы запустить туда отряд бойцов с простой инструкцией. Пометить места, где появлялись взрывоопасные огурцы. Это были необычные ловушки, мгновенно появлявшиеся, как только пройдет заданное время, а растения, вырастающие из семян и имеющие свой жизненный период, пусть и очень короткий, а значит, их можно было уничтожить до того, как они станут опасны. Именно этим и должны были заниматься три специально выделенных наемника, которые регулярно обходили безопасную зону и собирали появившиеся ростки. Не уничтожали, а именно собирали, как и любые другие растения, получая при этом пару стеблей, несколько монет и иногда семя фунгуса-пороховика. Именно так и назывались эти живые мины. Все найденные семена они сдавали запасливому Шардану. На границе безопасной зоны он поставил невысокую плетеную изгородь, так что больше потерь среди личного состава не было. Пока что, отправив во все стороны небольшие группы разведчиков, Искин открыл вкладку умений. Изначальный билд ведущего светские беседы дворянина, который он планировал развивать, не годился для ведения масштабных боевых действий, так что часть сэкономленных очков умений ему все же пришлось потратить на изучение и развитие более актуальных сейчас навыков. Полководец, 5 урф, позволяет использовать функции группового чата для общения внутри текущего отряда, увеличивает размер создаваемой вами группы на 2 человека и отряда, на 20 человек. Характеристики подчиненных. Группа, 10 человек, плюс 10% к скорости и защиты. Отряд, 50 человек, плюс 5% к скорости и защиты. Военный лагерь, 2 урф. Раз в 12 часов вы можете объявить любое здание или укрепление военным лагерем, на 10% улучшив его характеристики. Все члены вашей группы или отряда, находясь в лагере, получают плюс 3 к выносливости, плюс 20% к восстановлению маны, здоровья и энергии. Военный поход, 2 урф. Объявив военный поход, вы снимаете все временные эффекты снижения параметров с членов вашей группы или отряда. Все они получают эффект марш-бросок, плюс 10% к скорости на 1 часов, плюс 20% к получаемой за убийство репутации и славе, пока действует марш-бросок. Шардан тут же активировал умение военный лагерь и выяснил, что набор разрозненных палаток, землянкой кое-какое подобие чистокола на роль укрепленного лагеря не годятся. Ограничивать действие полезного эффекта лишь одной палаткой он не хотел, поэтому, выделив прорехи в обороне, он бросил на их устранение полдесятка наемников. На крики и стук топоров из леса со стороны графства появилась пара неписей, лесничих. Выяснить, кто это заявился в земли графа Бурика, и были тут же схвачены постовыми. «Кто такие?» — поинтересовался Шардан у пленников. «Это мы у вас спросить хотели», — ухмыльнулся бородатый рейнджер. «Неплохо вы тут окопались. Вот только с чьего дозволения, позвольте узнать, а ты оглянись да присмотрись хорошенько. Кого ты видишь, лесник?» Ответом на вопрос отозвался Искин. «Наемников. И ваших людей, ваша светлость. И чем они занимаются? Зверье в графских лесах пугают да воду в графской реке мутят. Их наняли, чтобы перебить как можно больше тех, кто лишь похож на человека, и в чьих венах течет древесный сок вместо честной алой крови. Понял ты, графский зверопас?» Массивный кулак угрюмого, с огромной скоростью мчащийся прямо в бородатое лицо наглеца, замер перед самым его носом, едва-едва не своротив тот на бок, а затем разжался, демонстрируя лежащую на ладони горсть семян и стеблей. «И, как видишь, у нас неплохо получается, в отличие от войск твоего хозяина. Его светлость граф Бурьяк соблюдает оговоренный еще его покойным отцом нейтралитет, и только поэтому наши войска не жгут огнем и мечом ненавистных флоролюдов». Покраснев от злости, прохрипел лесник. «Ишь ты, как напрягся сразу, а?» Угрюмый довольно ухмыльнулся. «Видать, тоже не по душе тебе эти твари. У меня пару лет назад сын пропал по ту сторону реки», — неохотно признался непись. «Вы хотите принять задание пропавший сын лесника?» «Принять? Отклонить». Шардан проверил по базе данных и отыскал описание квеста. За эти 2 года из 12-летнего человеческого мальчишки флоролюды воспитали погонщика козлов, обучив его говорить по-звериному и приняв в свою семью. Воды ручья забвения заставили сына лесника забыть своих настоящих родителей, так что, взяв задание, ему придется или убить мальчишку, или согласиться выполнить еще несколько заданий, чтобы вернуть память найденышу. «Отклонить. Но на это у него не было времени. Мы бы могли поискать твоего сына», — начал он. «Вы хотите принять задание пропавший сын лесника?» «Принять? Отклонить. Отклонить. Но ничего не могу тебе обещать. Тем более, что наш наниматель даже не снабдил нас картами вражеской территории». «Наниматель?» – удивился пленник. «Ты же сам сказал, что мы наемники. Если у кого-нибудь руки связаны старыми договорами и клятвами, это не значит, что у него связанный кошелек. Значит, вас нанял граф Бурье, чтобы вы...» — сообразил пленник. Бородач пристально уставился на Шардана, и тот ответил ему таким же прямым взглядом. Скорее всего, у Непися 35 уровня были какие-нибудь способы понять, лжет его собеседник или нет. У военного Искина тоже было такое умение, точнее, у его персонажа. Но он не боялся быть пойманным на обмане, потому что не врал. Его фраза была составлена идеально, и в ней не было ни слова лжи с точки зрения пошагового алгоритмического анализа, каким пользовались игровые Искины, что отвечали за проверку истинности при срабатывании умений, определяющих ложь. Да, в лагере были наемники, но наемники самого Шардана. Истинно ведь никто и не заявлял, что они наняты графом Бурье. Да, они пришли сюда убивать флоролюдов, правда, собственной инициативе. Истинно. Да, Шардан был нанят, хоть и нанял его герцог Блюберт в своих личных интересах. Истинно. А этим кто-нибудь со связанными руками и развязанным кошельком вообще мог оказаться кто угодно, где угодно и когда угодно, никаких конкретных имен не прозвучало. Истинно. Но все вместе и в контексте текущей ситуации сказанное выглядело именно так, как и воспринял пленник. Его хозяин прибег к помощи наемников, чтобы обойти запрет и показать гнусным флоролюдам, почем нынче килограмм древесного угля. Так что, может, поможешь нам с картой? Меня интересуют дороги и тайные тропы, поселения и укрепленные лагеря противника, минные поля и склады семян с удобрениями. Вы хотите принять задание «Пропавший сын лесника»? Принять, отклонить, новый скрипт, создать, название, надоедливый лесник, алгоритм, начало. Если произошло событие новое задание, то, если квестодатель Лангрот и название квеста «Пропавший сын лесника», то, выполнить действие, отклонить задание, конец, скрипт «Надоедливый лесник», активировать, отклонить, а там, глядишь, может и сын твой найдется, надавил на больное место Шардан. Помогу, кивнул бородач. Только руки развяжите, и другу моему тоже, он мотнул головой, указывая на второго пленника, за все это время не проронившего ни слова. Через 20 минут в распоряжении графа оказались подробная карта прилегающей к реке части провинции Хангам с пометками, укрепленный военный лагерь с действующим бафом, и все 50 человек его личной армии в полном составе. Теперь, когда не нужны были ни разведка, ни охрана, он мог всех взять с собой в поход. Когда находишься на вражеской территории, каждый боец на счету, уж эту-то истину военный искусственный интеллект впитал с алгоритмами своих создателей. Он обновил свои карты и начал анализ, намечая основные цели для ударов. К сожалению, главной проблемой было то, что Шардан не знал, за убийство каких представителей флоролюдов он получит больше репутации с графом, поэтому придется экспериментировать. Одна смерть, трагедия, миллионы смертей, статистика, подобрал он подходящую по смыслу цитату. «Не нравится мне все это», в традиционной ему манере пробурчал угрюмый. «Что именно? Я думал, что нас колдунская маскировка прячет, а тут вдруг эти двое нас видят. Это следопыт и лесник. Они мастера в обнаружении следов и тех, кто пытается скрыться. И уровень у них побольше, чем у наших магов. Так-то оно так», вздохнул министр обороны. «Только все одно неспокойно мне». Генерал оказался прав, или его интуиция, отряд еще не успел выдвинуться в путь, как произошло первое нападение на лагерь. Военный Искин не учел один простой фактор. Его лагерь находился на поляне неподалеку от леса, а значит, вокруг было полно растений, среди которых тоже могли оказаться, и оказались, вражеские шпионы. Не зря эта область графства Бурья была совершенно безлюдна. Так что неудивительно, что когда войско Шардана наконец-то отправилось в поход во всем своем скромном великолепии, то они угодили в засаду, и враг был прекрасно осведомленный о численности и о силе вторгнувшихся в их земли воинов, выставив вдвое больше. И это были не медлительные и легковоспламеняющиеся флоролюды, а закованные в броню наемники, вооруженные не только длинными копьями, но и арбалетами. Они встретили отряд графа, перекрыв лесную тропу, встав непроницаемой стеной щитов, ощетинившейся копьями. «Командир!» – испуганно закричал угрюмый, когда вылетевшие из-за щитов болты ударили в грудь Шардана. Тот рухнул с лошади, словно плохо привязанный тюк соломы с повозки. «Пасть порву, моргало выколю!» – заорал генерал-министр подслушанную у графа кричалку, отправляя войска в атаку и бросаясь вперед. «Идиот!» – схватил его за ногу покойник. «Вся наша жизнь – это очередь за смертью, но это не значит, что нужно лезть без очереди. Подохнуть захотел, труби отступление на позицию 5, живой. Эх, а я уже половину надгробной речи придумать успел, только зазря извилинами ворочил, а они у меня и без того уже уставшие». Обрадованный угрюмый даже в чудесном спасении командира ухитрился отыскать пресловутую ложку дегтя. Но, тем не менее, приказ исполнил в точности, и войско Шардана начало отступать, причем панически, оставляя за собой обломанные клинки, расколотые щиты, окровавленные бинты и прочий мусор, запасенный заранее и теперь вываливаемый из инвентарей. «Но как ты ухитрился выжить, твоя светлость?» Нагоняя командира, задал угрюмый мучивший его вопрос. У графа был всего 27-й уровень и легкий дворянский камзол из одежды, по которому расползались зловещие алые пятна там, куда угодили сразу 4 арбалетных болта. Учитывая, что уровень противников был куда выше, такой залп уложил бы на месте бойца и покрепче, чем легко одетый Шардан, не владеющий защитными навыками. Благодаря мудрости и советам великого Лао Цзы, лучше быть мягким снаружи и твердым внутри, чем твердым снаружи и мягким внутри, говорил он. И что, ты каким-то чудом заполучил себе каменную шкуру тролля? Нет, просто надел камзол поверх панцирного доспеха, для чего ему пришлось при помощи Сумракса и его доступа к игровому магазину разблокировать специальный слот для верхней одежды. Он выполнял сугубо декоративную функцию и позволял скрывать свою реальную экипировку и ее свойства под другой. Противник попался на этот трюк и вполне логично решил, что низкоуровневый непись не переживет простого арбалетного залпа, поэтому стрелки не использовали отравленные снаряды или особые умения двойного урона и пробивания брони, иначе Шардану пришлось бы худо. Правда, второй раз такой номер вряд ли сработает, но это и не важно, потому что позиция 5 как раз и была предусмотрена для подобных случаев. Правда, Шардан не предполагал, что придется прибегнуть к этому плану еще до начала самой военной кампании. Вероятность такого исхода была меньше 3%. По четверо в ряд, колоннами марш, командовал переправой угрюмый. 5 десятков бойцов слаженно отступали под ударами врагов, осыпающих беглецов болтами, стрелами и заклинаниями, не гнушаясь бить в спину. Беглецы иногда огрызались, то возводя за собою преграды из магических огненных стен, то вяло отстреливаясь подожженными стрелами или бросая во врагов флаконы со взрывающимся зельем, но наступающим плотным строем наемникам Хангана все это было не опаснее укусов мошкары. Впрочем, у отступающих тоже не было потерь. Каждый боец нес с собой приличный запас целебных зелий, да и маги-целители бдительно следили за их состоянием, то и дело обновляя бафы регенерации или излечивая тяжело раненых воинов. Оказавшись на другом берегу, войско Шардана развернулось, чтобы дать бой в наиболее выгодной для них позиции. На узком мосту врагу было не развернуться, и нападать они могли лишь по четверо. Но наемников Хангана это вовсе не смущало. Щиты и тяжелая броня надежно защищали их от любых атак малочисленного и более низкоуровневого противника. Так оно и оказалось. Стрелы и заклинания беспомощно ударялись в щиты и разбивались о магическую защиту нападающих, не нанося почти никакого урона. Шардан спокойно наблюдал за напирающей гусеницей из стали и железа, а когда последняя шеренга врагов оказалась на мосту, скомандовал: «Продавай». Именно так, продавай, а не руби или не поджигай. В мире фантазии многие вещи были упрощены, и часть действий отдавались на откуп игровым механикам, в том числе строительство и разрушение объектов. Нет, конечно, можно было долго и нудно ковырять мечами и топорами опоры и балки моста, снося им прочности, в конце концов превратив его в груду бревен, досок, щепок, веревок и гвоздей, из которых тот и был построен.